Ей легко. У нас очень холодно. Мы сняли туфли и в чулках залезли под одеяло. И нам было тепло. Чай пили тоже на кровати. Облили подушку и засыпали все крошками. Хохотали ужасно. Потом они ушли. Звали в кино, но я не пошла, потому что Саша сказал, что придет рано. Я прибрала и стала его ждать. Часто звонили по телефону, спрашивали его. Потом он позвонил и сказал, что задержится на заводе, и чтобы я не сидела одна, а пошла куда-нибудь. Но уже было поздно идти куда-нибудь. Я попробовала заниматься, но мне не хотелось. Стала штопать ему носки, но у меня озябли руки. Батареи чуть теплые, пар изо рта идет. С сыном будет веселее. Я буду с ним все время возиться. Возьму няню какую-нибудь, хорошую бабушку, и буду с ней разговаривать. Даже если бы мама была жива, я постеснялась бы сказать ей. Я отгоняю эти мысли. Но что же мне делать, если они возвращаются? Даже не мысли, а какое-то тягостное ощущение или грусть. Я сама не знаю, что. И поделиться не с кем, да и невозможно. Одному единственному человеку на свете я могла бы сказать это, Нине Сухотиной. Но где она? Я писала всем общим знакомым, никто не знает. В квартире их живут чужие люди и тоже ничего не знают. Она и ее папа пошли в ополчение, вот все, что известно. Интересно, найдем ли мы друг друга когда-нибудь, если она жива? Ниночка, милая, дорогая, здравствуй. Я все-таки пишу тебе, хотя не знаю, где ты. Но я решила, что ты обязательно где-то существуешь. Не такая ты девочка, чтобы тебя какие-то немцы могли убить. Ниночка, я живу очень хорошо. Не должна меня винить. Помнишь нашу клятву? Мы поклялись, что будем все говорить друг другу. Скажу тебе откровенно, я это для того тогда придумала, чтобы рассказать тебе, что я влюблена в Колю З. Иначе я никак не умела подойти к этому разговору. А ты рассердилась и сказала, что в 6 классе еще рано влюбляться, и что Коля З. противный, грубый мальчишка, который страшно много о себе воображает. А на другой день ты пришла очень рано, я еще спала, и попросила прощения, что была неискренней, и признала, что сама влюблена в Колю. Нинка, какие мы тогда были счастливые! Люблю его, он любит меня, у нас будет ребенок. Все думают, она счастливая, а счастья нет. Может быть, потому что нас воспитали очень-очень требовательными к счастью. Если, например, я окончу институт, и меня пошлют работать в другой город, этого не будет, но я просто для примера. Он бы перевелся туда же, где я. Никогда. Потому что тут дело, к которому он привязан. А я, между прочим, я после всего. Если я умру, он без меня прекрасно обойдется. Я думала, когда любят, то всюду вместе, а мы врозь. Конечно, он очень занят, я понимаю. Я уважаю его занятия, как можно их не уважать? Но хоть бы он пожалел, понимаешь? Хоть бы пожалел, что мы врозь. Ему наших коротеньких встреч достаточно. Редко-редко, когда что расскажет о себе. Один раз как-то о своем детстве немножко рассказал. И меня не спросят, что у меня в институте, как зачеты. У меня ужасная неприятность была, я комсомольский билет потеряла. Сколько я с этим делом набегалась и наревелась, а он только шутил. Не потому что война. Война кончится, будет то же самое, просто такой характер. Тут кончилась тетрадь. Мне стыдно того, что я написала, читала Анна Ивановна в другой тетради. Кончу институт, буду работать, буду заниматься ребенком. Никогда не скажет, ты мне дороже всего на свете. И сыну не скажет. В какую-то минуту между работой и сном он увидит сына и вспомнит, ах, да!